Часть первая. Игры со смертью. Глава первая. «Алиса, долго не задерживайся!» — крикнула мама из кухни. «Хорошо», — ответила я, надевая свои любимые кроссовки и натягивая кофту. Погода стояла просто замечательная. Каждый раз в такие прекрасные дни я бежала в парк, чтобы посмотреть на закат. И сегодня в планах было поступить так же. Выйдя на улицу, я улыбнулась и поспешила к излюбленному месту. Лавочка тоскливо дожидалась меня. Она стояла между недавно подстриженными кустами, расположившись всего в шаге от дорожки, вымощенной плиткой в виде бесконечного колоска. «Привет», — поздоровалась я с ней, усаживаясь в самом центре. Мне никто не ответил, но я знала, что теперь лавочке не так грустно. Ведь мы вместе, две одиночки, без друзей, постоянно находящиеся в стороне. Она одинока, потому что не может сдвинуться, перейти дорогу к той, что напротив, или вообще скрыться подальше от людей. А я? С общением у меня не заладилось еще с детства, и все из-за черного цвета глаз. Частые насмешки словно смешались со страшными видениями по ночам. В результате я перестала с кем-либо сближаться, боясь очередной колкости. Зато есть закат, встречи с которым помогают. Как бы это глупо ни звучало, особенно если произнести вслух, но стоит посмотреть на последний солнечный луч, окрашенный в салатовый цвет, и меня не беспокоят кошмары. Всю сознательную жизнь, каждую ночь появляется одно и то же видение, где я падаю, проваливаюсь куда-то, где тьма медленно заволакивает и не отпускает, засасывая все глубже и глубже, а спасения нет. От одного воспоминания плечи сами вздрогнули. Мне не хотелось снова просыпаться в холодном поту, слыша отголоски собственного крика. «М-м-м-м», вырвалось нечаянно, когда я глубоко вдохнула свежий городской воздух, пытаясь отогнать неприятные мысли. Лето было в самом разгаре. В зеленых кронах деревьев иногда просматривались маленькие движущиеся пятнышки птиц, не замолкающих ни на секунду. В воздухе еще витал запах свежескошенной травы, которую давно убрали, приведя парк в надлежащий вид. По переплетающимся между собой дорожкам прогуливались влюбленные парочки. Иногда появлялись группки девушек, явно ищущих новых знакомств. А те, кого они ищут, быстро проходили мимо, несмотря обычно по сторонам. «Привет», — послышался рядом мужской голос. «Мне захотелось посмотреть на ту счастливицу, которая не зря пришла в парк в своем просто погулять платье. Но солнечный диск почти скрылся за горизонтом, приковывая тем самым мое внимание к себе. Можно присесть?» «Присесть? Рядом ведь нет больше лавочек. Это что, сказали мне?» Я повернулась и чуть не ахнула. Красивый молодой парень вопросительно смотрел на меня, явно ожидая ответа на свой вопрос. Ничего не оставалось, как кивнуть ему и снова вернуться к ожиданию момента с салатовым лучом. «Меня Алекс зовут», — продолжил он. «Зачем? Зачем ему понадобилось знакомиться? Для чего эти бесполезные разговоры? Пройдет 5 минут, и он убежит к кому-нибудь посимпатичнее. А я останусь сидеть здесь и выискивать недостатки в самой себе. Тем более осталось совсем немного до появления нужного момента, ради которого я сюда пришла. А ты мне свое имя не скажешь?» — не унимался парень. «Вот пристал». Мне удалось заметить краем глаза, как он откинулся на спинку лавочки, явно не намереваясь вскоре отсюда уходить. Я отодвинулась и отрицательно покачала головой. Надеюсь, он поймет, что лучше пойти к тем двум девушкам напротив, которые непринужденно хлопают ресницами, чем сидеть здесь и зря тратить время на меня. «Почему же? Отстань, а?» Все-таки повернулась я к нему. Грубить некультурно, но лучше так. Этот Алекс был на самом деле красив, как мне и показалось, с первого взгляда. Черные средней длины волосы пышной шапкой обрамляли голову. Прямые широкие брови были чуть подняты и слегка нависали над темно-карими глазами. А они смотрели так пронзительно, будто заглядывали сразу в душу, но в то же время притягивали какой-то игривостью. В такт им еле заметная улыбка заставила кончики губ приподняться, словно намекая на что-то интересное. «Может, не мне говорил? Вдруг сзади кто-то стоит, а я случайно оказалась между ними?» Поблизости все-таки никого не было. Зато Алекса мои поиски явно позабавили. «Ох, я же не должна отвлекаться от... пропустила!» Я тяжело вздохнула и ненадолго прикрыла глаза. «Опять придется видеть кошмары. Давно их уже не было. Каждый вечер, любыми способами, я находила возможность взглянуть на тот салатовый луч заката. Это стало моей личной защитой. С ней не приходилось несколько раз за ночь подскакивать и долго успокаиваться после увиденного. А этот наглый тип лишил меня нормального сна. «Ты что, еще не ушел? Чего так уставился? У тебя красивые глаза, никогда таких не видел», — решил он полностью выбить почву из-под моих ног. «С ним явно что-то не так. Что ему нужно? Мой цвет глаз не может нравиться. Он обычно всех отпугивает. А я не из тех девушек, которым хочется подсесть, чтобы просто познакомиться на лавочке. У меня не стройная фигура. Лицо вообще круглое. От слегка вздернутого носа с маленькой горбинкой, черных глаз со слишком длинными ресницами и тонких бровей вообще хочется избавиться, стерев их ластиком, а затем нарисовать что-нибудь посимпатичнее. Подумаешь, ноги ровные, грудь пышная и волосы красивые. Это все, что у меня есть. Не на что обращать внимание, тем более таким парням. Не стоит с ним разговаривать». Я поджала губы, прищурилась, а затем отвернулась, собираясь смотреть лишь на розоватое небо. Вскоре Алекс отвлекся на кого-то. Он развел руки, пожал плечами, безмолвно с кем-то разговаривая, после чего быстро встал и, наконец, оставил меня одну. А со спины он смотрелся не хуже. Высокий, широкоплечий, в хорошо подобранных джинсах. Они так красиво подчеркивали его по... Ой, куда это я смотрю? Нет, все-таки странный тип, и ночью за него сегодня предстоит кошмарная. Печально. Мне не хотелось сразу идти домой, поэтому я посидела еще около часа на этой лавочке. На небе медленно проявлялись звезды. Его цвет постепенно менялся, словно запотевшее стекло протирали тряпкой, начиная с дальнего края. Раз за разом кто-то невидимый проводил по небу, отчего гладкая потемневшая поверхность небосвода прояснялась. Понемногу убирались прилипшие отпечатки солнца, показывая все новые и новые маленькие светила разных размеров. Особенно привлекли внимание три из них. Отражающие солнечный свет планеты выстроились одна за другой в ровную линию, выделяясь на фоне остальных белых точек. Они сегодня были главными, особенными, командовали парадом, так сказать. «Время пришло», — раздался голос рядом, и я подпрыгнула на месте. Ко мне опять подсели. Теперь это оказалась пожилая женщина. Она выглядела необычно, отличаясь от остальных представительниц данного возраста, ухоженностью и внутренней энергией. Вроде бы она просто сидела, но все равно смотрелась безгранично спокойной и удивительно сильной. «Крепись, малышка, и главное, помни про солнце. Для чего время пришло?» «Для тебя, деточка». И старушка посмотрела с таким сочувствием, от которого мне чуть не стало жалко саму себя. «В смысле? Может, она говорит про мой день рождения? Но он только послезавтра. 18 все-таки. Его можно и вправду назвать моим временем. Вступаю во взрослую жизнь. Помни одно. Не поддавайся тьме. Только солнце — твой друг. Только он тебе поможет», — дала пару совершенно ничего не значащих советов женщина. Похлопав меня по плечу, она поднялась и медленно пошла. «В чем поможет?» — последовала я за ней. «Оно?» — было специально сделано ударение на это слово, ведь старушка не совсем правильно сказала. «И так мне помогает от кошмаров». «Молодец!» — сама догадалась обратиться к источнику. Необычная женщина улыбнулась мне. «Помни, только солнце тебя никогда не предаст». Я остановилась в полном замешательстве. Эта мадам говорила о звезде как о живом существе. Одна фраза чего стоит? «Только солнце тебя никогда не предаст». Что значит «только»? Вопрос почти слетел с моих губ, как обнаружилось, что женщины нет рядом. Она пропала. Странные дела сегодня творятся. И что теперь? Бояться любого человека, так как каждый может предать? Общаться только с солнцем и не доверять никому? Я махнула рукой и отправилась гулять по парку. Не стоит обращать внимание на сумасшедших. Внешний вид не означает, что с головой у старушки все в порядке. Извилистая дорожка, по которой я неторопливо шла, вскоре привела меня к выходу. Развернуться бы, но тогда придется возвращаться домой, ложиться спать, а там... От одной этой мысли меня передёрнуло, поэтому я засунула руки в карманы и отправилась вдоль высокого забора, а затем многоэтажных домов до кольцевого перекрестка, в разы увеличивая свой путь. В голову лезли воспоминания, строились планы на будущее, а в нем я всегда мечтала жить так же, как родители. Они были у меня самыми замечательными на свете. Правда, кроме них больше никого и нет. Ни бабушек, ни дедушек. Но зато мама с папой настолько наполняют дом радостью и любовью, что можно не обращать внимания на полное отсутствие друзей. Как это им удается? Вроде живут вместе уже неизвестно сколько лет, а всегда такие милые, почти не ссорятся. Вдруг впереди появился туман. Он словно двигался на меня, медленно полз по земле. Там, в глубине его, подрагивало красное свечение, то заполняя полностью всю улицу, то наоборот, затихая, сменяясь белым или вообще голубым. Вокруг было темно, а я могла отчетливо различить, где заканчивалась эта дымка неизвестного происхождения. «Эй, неразговорчивая, ты чего тут ходишь?» — послышался слишком знакомый голос, такой низкий, бархатистый. Я осмотрелась по сторонам, замечая, что повернула не в том месте, и в итоге оказалась в грязном переулке с высокими домами. Дымка уже начала отступать, забирая с собой свет и делая пространство вокруг слишком темным. По телу пробежал холодок, заставляя содрогаться то ли от него, то ли от страха, забравшегося внутрь. Ни бегать, ни драться я толком не умею. А из средств защиты есть телефон да ключи от дома, которые вряд ли помогут. Быстро развернувшись, я собралась отправиться обратно, но меня схватили за локоть, уволокли за угол дома и зажали рот. «М-м-м!» — попросила я, чтобы меня отпустили, и сразу же начала вырываться, пытаясь обрести былую свободу. «А-а, заговорила уже!» «Это что, тот тип?» Я перестала выворачиваться, напрягла зрение, чтобы рассмотреть в этой темноте хоть что-нибудь. А затем снова вместо просьбы освободить получилось невнятное мычание. «Тихо! Нельзя тебе здесь находиться!» И он выглянул в переулок, откуда меня притащил. Там появились голоса, которые быстро приближались к нам. «Нет бы домой пошла, теперь точно будут неприятности. Идиотка!» «Алекс, ты?» — послышалось из-за угла. Неожиданно этот резко убрал руку и поцеловал меня. А я растерялась. Никогда раньше подобного мне не приходилось делать. Я замерла, ожидая подвоха. Время словно замедлилось. Интересные ощущения наполнили меня до самой макушки, отчего руки, положенные Алексу на грудь, чтобы оттолкнуть, сами начали хвататься за куртку и, наоборот, притягивать парня к себе. Темнота больше не пугала, были неважны три силуэта, появившиеся сбоку, которые присвистнули и залились смехом, больше похожим на конское ржание. Имели значение только губы, впивающиеся в мои. Я прикрыла глаза, приподнялась на носочки и приоткрыла рот, сразу же чувствуя проникающий внутрь язык. От одного соприкосновения с моим стало необычайно волнительно и легко. Алекс резко прижал меня к стене, обхватил рукой шею, запуская затем ладонь в волосы. А я просто хотела еще, чтобы он не останавливался, продолжал целовать, наполняя вязким теплом все мое тело. «Теперь раскроешь секрет своего имени», вскоре тихо на ухо прошептал Алекс, словно не хотел портить приятный момент. «Алиса», — тоже шепотом сказала я. И снова меня поцеловали. Это было нечто неописуемое, сногсшибательное, умопомрачительное. Я еле стояла на носочках, руками без остановки притягивала Алекса все ближе, хоть между нами и не осталось пустого пространства. В груди медленно образовывался какой-то согревающий ком, вот-вот готовый взорваться. Но поцелуй закончился, а тепло пропало, словно и не появлялось никогда внутри. «Пойдем отсюда. Лучше тебе здесь не находиться». Алекс взял меня за руку и потянул из этого закоулка. «Опасно», — быстро добавил он. «Подожди», — освободилась я. «А ты что тут делаешь? Или это тебя стоит бояться?» «Да, именно меня и стоит», — хохотнул он. Я полностью остановилась, не пытаясь больше догнать загадочного красавца. Он не казался мне опасным. Наоборот, с ним было тепло и приятно. «Но сейчас я тебе ничего плохого не сделаю, просто отведу домой». И Алекс потянулся за моей рукой. «С чего ты взял, что я собираюсь туда?» — поинтересовалась я, отступая на шаг назад. «Хоть куда-нибудь, пойдем», — махнул он головой. «Слишком запутанная ситуация. Я его вообще не знаю. Он меня только сегодня встретил, недавно услышал имя, успел поцеловать, да еще и проводить предлагает. Это подкупает, но в то же время настораживает. Что с ним не так? Откуда такое внимание к невзрачной девушке с отталкивающей внешностью? Ладно», — подбежала я, подавая руку. И мы пошли. Он не начинал разговор, а мне было неудобно спрашивать. Я хотела много всего сказать, разузнать, но в то же время боялась спугнуть, сделать что-то неправильно. Ведь Алекс в любой момент может передумать, развернуться и уйти. Подобный поступок будет больше понятен, чем то, что происходило до этого и продолжается сейчас. Добравшись до своей лавочки, я остановилась. Мы сели на нее, Алекс даже меня обнял. А затем я подскочила, понимая неправильность происходящего. «Я пойду». Видно было, что он слегка расстроился. «А завтра тут будешь?» Ни доли шутки или наигранности не послышалось в его голосе. «Да, всегда на закате прихожу». «Тогда буду ждать. Можно?» Улыбнулся Алекс и поднялся, сразу же делая шаг навстречу. «Ладно, пока». Отскочила я назад и быстро побежала домой. Прогулка была испорчена. Скорее всего, Алекс завтра не придет. Но губы все равно растянулись в улыбке, пока я открывала дверь в квартиру. Первый поцелуй, настоящий, ни с чем не сравнимый поцелуй. Знала бы я, чем это обернется в будущем, не встречала бы закат, ни в коем случае не знакомилась с Алексом и никуда не пошла с ним.